Лавутина тревожила, не вчерашний ли разговор на квартире у Мезенцева тому причиной? И если да, как он стал известен начальству? Не дрябленький ли это Кузьма Прокопьевич гадит? Больше не на кого думать. Лавутину пришлось томиться до самого обеденного гудка. А как загудел, ударил изо всех сил в последний раз так, что болванка сплющилась, отшвырнул молот в угол и побежал к токарям. Ваню Мезенцева он отыскал в холодке на травке возле забора. Здесь расположилась целая группа рабочих с узелками, бутылками, горшочками обедать. Кому принесли из дому горяченького, кто скучно жевал краюшку хлеба в сухомятку. В сторонке стояла худенькая золотушная Вера, 11-летняя дочь Филиппа Петровича Чекмарева. Она тоскливо переминалась с ноги на ногу и безнадежно оглядывала широкий двор, ожидая отца. Лавутин все сразу понял, нахмурился. «Петра нет?» — спросил он Ваню. «Нет». «А Филипп?» «Вместе с Петром его вызвали». «Так, а подробнее что знаешь?» Ваня пожал плечами. «Ничего. Как есть ничего. Ушел и с концом. Уходя, Петр так не сделал». Ваня приложил палец к губам. «И все. В чем дело, сам ничего не понимаю». «На Кузьму не думаешь?» «Кто его знает?» Терешин и Филипп Петрович появились уже перед самым концом перерыва. Первой заметилась Вера. «Тятя, тятя!» — заверещала она и помчалась к нему навстречу. Филипп Петрович поднял дочь на руки и, не опуская на землю, донес ее до забора. Петр их опередил. У него болела жена, обед принести было некому. Он на ходу достал из кармана кусок хлеба и подсел к Лавутину. Тот пододвинул ему кусок вареного мяса. Петр не стал отказываться. «Ну, что там было?» — в голос заговорили Лавутин и Ваня. «Трудно понять», — сказал Петр, торопливо разжевывая мясо и поглядывая на подходившего Филиппа Петровича. «Особенно вроде и ничего. А Филипп духом упал. Надо поддержать его. Да что же все-таки было?» «Сперва нас долго в приемной держали. Потом поодиночке к начальнику стали вызывать. Одного позовут, другого тем временем не отпускают. Потом обоих вместе свели. О чем же вас спрашивали? Да все об одном и том же. С кем знакомы, у кого сами бывали, кто к нам приходит, о чем говорим, в чем нуждаемся». «Так это что же, форменный допрос?» Приподнялся на локти Лавутин. Своим огромным телом притиснул к забору Терешина. «Понимай, как хочешь», — сказал Петр, высвобождая плечо. «Хотя при нас ничего на бумагу не записывали и с нас подписи не брали. Но на диване все время сидел и слушал какой-то штатский. Надо думать, шпик». «Так, Филипп Петрович?» — спросил он тем временем подошедшего к ним Чекмарева. «Так и по-моему», — ответил тот неохотно. «Филипп Петрович, а честно, когда ты был один в кабинете, лишнего ничего не наговорил?» «Не любитель я всяческих допросов», — выхлебывая из чугунка остывшие щи, хмуро сказал Филипп Петрович. «А только чтобы легче сделать себе, своего брата рабочего не выдам. Что при тебе, то я и один говорил». Густо загудел гудок, оповещая о конце обеденного перерыва. «Словом, мне кажется так», — заключил вставая Петр. «Прощупывают они, а ничего толком еще не знают. Но на всякий случай собираться на квартирах пока не будем. Переждем». Филипп Петрович замешкался, наказывая что-то дочери. Ваня, Петр и Лавутин ушли вперед. «Собираться мы будем», — сказал Петр, — «только пусть пока Филипп не знает. Надо дать ему успокоиться. А то вышли мы, он и говорит, к черту этих приезжих. Собирались у меня свои, и ничего. А как появился новый, сразу на допросы потащили». «Да, Петро, а как это все-таки у нас получается?» — вздохнул Лавутин. У Филиппа собираются свои...